со старцем Аввакумом, когда он подвязался в пустыне. Однажды, когда он сидел на скале и молился по четкам, ему явился дьявол в образе ангела света. Аввакум говорит: «Меня послал Бог, чтобы я взял тебя в рай, потому что ты уже стал ангелом. Давай, полетели». «Да, но у тебя есть крылья, а я как полечу?» А тот ангел ему говорит: «И у тебя есть крылья, но ты их не видишь». Тогда старец Аввакум перекрестился и сказал: «Матерь Божия, кто я такой, чтобы летать?» Мгновенно этот ангел превратился в странного черного козла с крыльями, как у летучей мыши, и исчез. Видите, как с помощью смирения мы можем распознать дьявольские ловушки. Духовное преуспеяние есть там, где есть большое смирение. Герунда, почему один человек может измениться за месяц, а другой подвязается годы и не преуспевает? А вы как считаете? Почему так происходит? Помысел мне говорит, что если человек смирится и будет призывать милость Божию, то Бог ему помогает, и он преуспевает. Так и есть. Необходимо смирение. Духовное преуспеяние есть там, где есть большое смирение. Нашедшие путь смиренно-мудрия преуспевают в духовной жизни быстро, последовательно и без труда. Мы еще не поняли, что такое смирение. Это великая сила. От него зависит все преуспеяние. Чем больше человек смиряется, тем большую благодать приобретает от Бога и тем больше преуспевает. Сколько силы в смирении, и люди ей не пользуются. А для человека смиренного духовный подвиг легче? Конечно, потому что смиренного чуть подтолкнешь, и он летит вперед. Возьми бильярдный шар, бьешь по нему с одной стороны, он катится, бьешь с другой, опять катится, он круглый, потому и не застревает. Геронда, может быть так, что человек, чтобы стяжать смирение, будет все время себя смирять и в конце концов впадет в отчаяние? Нет, потому что настоящее смирение приносит надежду, а не отчаяние. Отчаяние приносит эгоизм, потому что эгоист надеется на себя, а смиренный — на милость Божию. В сокрушении смирения постепенно возрастает духовный человек. Вся жизнь человека становится великим и любочестным подвигом, но он всегда идет вперед с великой надеждой на Бога, разочарованный в себе в хорошем смысле, то есть разочарованный в своем «я». А человек, который не находится в добром духовном расположении, может надеяться на милость Божию? А откуда человек может знать, что он находится в добром духовном расположении? Человек только одно может знать, что он не имеет хорошего духовного расположения. Даже если имеет, не видит, потому что и тогда видит только свою греховность. Потому что тот, кто подвизается ради духовного преуспеяния, никогда не видит своего преуспеяния, видит только собственное падение. Смиренные хранят свое духовное богатство в сокровищнице у Бога. Геронда, мне не нравится быть незаметной. Может, поэтому я чувствую внутри пустоту. Да, юродивой из тебя не получится. Чтобы быть юродивой, нужно иметь большое смирение. Знаешь что? Если ты хочешь полюбить безвестность, то почитай житие преподобной Исидоры. Увидишь, какие она имела драгоценности, добродетели. И ты выбрось свои ненастоящие медные добродетели побрякушки и впредь собирай золотые. Прячь их в своем сердце и как следует запирай, чтобы их не похитил Тангалашка. У юродивых Христа ради нет внутри никакой пустоты. У них полнота божественной любви, которая переливается через край. Они великие святые. Несуразица, которую они говорят, на самом деле подлинные наставления, очень глубокие. У них очень большое смирение. Себя они вообще ни во что не ставят. Потому Бог их удостаивает познания священных таинств и сподобляет великих дарований. Геронда, почему некоторые жители Фарасы, несмотря на то, что видели многочисленные чудеса, которые творил святой Арсений, не признавали его и смущались? Святые больше сил тратили на то, чтобы скрыть свое духовное богатство, чем на то, чтобы его стяжать. И святой Арсений тоже прятал свои добродетели под разными внешними покровами, что вполне объяснимо. Люди внешне его самого не различали. И смущались, потому что видели только внешнее, его искусственные странности. Святой Арсений всегда старался показывать людям не свои добродетели, а их противоположность, чтобы избежать почитания. Конечно, некоторые все же понимали, какое богатство таил в себе святой. Смиренные и незаметные воины Христовы умнее всех в мире, потому что им удается хранить свое духовное богатство в сокровищнице у Бога. Поэтому мы должны радоваться, если живем незаметно, потому что узримо лице Божие в будущей жизни. И в этой будем постоянно ощущать его присутствие. Вторая часть. Любовь духовная. Духовный человек отдает сначала свою любовь Богу, затем людям, а остаток любви отдает животным и всей живой твари. Глава первая. Неисчерпаемая любовь Божия и наша любовь к Богу. Плотный огонь любви Божией. Геронда, Иногда я очень сильно чувствую любовь Божию и страдаю, когда вижу собственную неблагодарность. Желаю, чтобы ты оказалась достойной многочисленных благодеяний Божиих. Милость Твоя, Господи, поженет мя вся дни живота моего, — говорила Давид. И ты так говори, потому что и тебя милость Божия сопровождает. Хорошо, что ты это видишь, благодаришь и прославляешь Бога. Когда человек ощущает божественную любовь, тогда на него обрушивается плотный огонь любви Божией. Наверное, вам кажется странным это выражение — плотный огонь. Но чтобы удалить из сердца известковое отложение или разрушить окружающую его гранитную стену, требуются снаряды, которые содержат сильнейшее взрывчатое вещество — божественную любовь. Когда эта твердая оболочка будет разрушена, то сердце сделается восприимчивым, и человек станет радоваться даже самому малому благодеянию Божию. Он ощущает себя перед Богом неоплатным должником и все время чувствует умиление, потому что думает все время о своем долге, а Бог ему посылает благословение, одно больше другого, так что, в конце концов, его любочестная душа истаивает от любви Божией. Геронда, почему Бог нас так сильно любит? Потому что мы Его дети. Больше я ничего не могу вам сказать. А если человек подвязается и все время притыкается на одном и том же, этим он сердит и разочаровывает Бога. Разве Бог ждет от нас преуспеяния? Нет. Мы Его дети, и Он всех нас одинаково любит. Как-то раз я видел одного отца. Один его ребенок был немного глуповат, и то и дело вытирал рукавом сопли. Но отец и его прижимал к себе, целовал и ласково поглаживал, как и остальных. Так же и Бог, как благой отец, любит не только красивых детей, но и духовно слабых, и переживает, и заботится о них даже больше, чем о здоровых. Никто не может постичь, как Бог любит человека. Его любовь ни с чем не сравнима. Она не имеет границ. Она так велика, что если человек почувствует хоть малую ее часть, его сердце не выдерживает, растворяется, потому что сделано из глины. Бог часто попускает прийти в изобилии своей любви на его творение, и тогда наша душа согревается, мы видим, насколько сладка божественная любовь, насколько велика, так велика, что мы не выдерживаем и просим: «Хватит, Боже мой, умерь свою любовь, потому что я не могу ее выдержать». Так Бог хочет нам показать, что Он со своей стороны готов даровать нам в изобилии свою любовь, но не делает этого, потому что объем нашей аккумуляторной батареи маленький, необходимо его увеличить, чтобы он мог вместить больше божественной любви. Ведь ток любви Божией поступает к нам из расчета емкости нашей батареи. Как увеличить емкость батареи? Чем больше очищается сердце, тем больше увеличивается его емкость, и тем больше мы сможем принимать божественной любви, безграничной, невместимой, неисчерпаемой. Правильное распределение любви. Геронда, может моя любовь к какому-нибудь святому ослабить мою любовь к Богу? Нет, потому что когда человек сильно почитает какого-нибудь святого и питает к нему большую любовь, то за этим скрывается и большая любовь к триединому Богу и Божией Матери. Кто почитает святых, несомненно, еще больше почитает Божию Матерь. Так же, как и тот, кто почитает Пресвятую Богородицу, естественно, почитает еще больше Пресвятую Троицу. Если ты связан тесными узами с кем-нибудь из святых и испытываешь к нему большое чувство признательности, то бывает, что даже готов пожертвовать собой ради этого святого. Но если ты жертвуешь собой ради святого, разве это не означает, что ты жертвуешь собой ради Бога? Любовь ко Христу, к Божией Матери, ко святым — большое дело. Эта любовь несравнима ни с какой другой. Это прочная любовь, которая не остается без ответа. Возможно ли любить Бога и не любить людей? Нет, потому что если ты любишь Бога, то не можешь не любить образ Божий, человека. Любовь к Богу приносит с собой любовь к ближнему, потому что тот, кто близок к Богу, близок всем людям, как святые. Но и за любовью к ближнему скрывается большая любовь к Богу. Когда человек отдаст свое сердце Богу, то он все начинает любить, не только людей, но и птиц, деревья, даже змей. Тогда он не только благоговейно поклоняется Богу и святым, но и образу Божию, людям. Всякое создание, большое или маленькое, драгоценное или простое, камушки и щепки, он благоговейно берет и лобызает, как благословение от своего Создателя, как целует предмет большой или маленький, который получил в благословение от уважаемого им человека. Восхождение на небо. Геронда, как человек приходит к Богу? Есть два способа, как человек может взойти к Богу на высоту и преклонить его сойти вниз и пребывать вместе с ним. Первый способ — это искреннее покаяние, относится к большим грешникам. Когда они осознают свое великое падение и глубоко смиряются, то Бог ради их великого смирения проявляет к ним большую любовь и возводит на небо. Великая радость бывает на небесах об одном человеке кающемся, говорится в Евангелии. Тогда, конечно, и грешники испытывают большую любовь к Богу, потому что Он оставил им большой долг. Второй способ — следующий. Когда человек сохранится чистым от смертных грехов, то он должен благодарить благого Бога за то, что тот с детских лет хранил его, и одеяние его души не осквернилось. И ты, если бы Христос не хранил тебя, как птенца, у себя под крылом, возможно, была бы сегодня самой большой грешницей в мире. Потому день и ночь прославляй благого Бога за этот его великий дар и проливай перед ним слезы радости и благодарности. Эти слезы имеют равную, а может и большую силу со слезами покаяния. Тогда человек возносится на небеса, приходит к Богу и славословит Его непрестанно, как ангелы. И хотя живет на земле, но словно на небе, его жизнь становится сплошным славословием, и смерть он ожидает со славословием, потому что знает, что тогда будет с Богом постоянно, что и является его конечной целью. Тогда в нем рождается самое великое славословие. Слава тебе, показавшему нам свет. Отдадим свою любовь Христу. Геронда, как мне трудиться, чтобы возлюбить Бога? Начни с жертвы. Когда человек не считается с собой и приносит себя в жертву, тогда все идет как надо. Он любит своего ближнего, любит Бога. Те люди, которые говорят, что любят Бога, но не жертвуют собой ради ближнего, возлюбишь Бога усты своими и языком своим солгаша ему. Геронда, как растет любовь к Богу? Пусть ваш ум постоянно будет в Боге. Думайте о Боге, творите молитву, разговаривайте с Богом. Когда человек занимается таким деланием, то вначале слабо ощущает любовь Божию, но чем дальше, тем чувствует ее все сильнее. Теперь его ум постоянно пребывает в Боге. Его не занимает ничто земное и суетное. В его сердце растет любовь к Богу, наполняет, и он не хочет думать ни о чем, кроме Бога. Его не волнует ничто из того, что есть в мире. Он постоянно думает о Небесном Отце. Тех, кто занимается наукой, она поглощает полностью. А мы поглощены ли Христом? Чего же нам не хватает для того, чтобы мы с такой же ревностью искали Христа? Все у нас есть. Голова есть, зрелость есть, препятствия мы сами, наше «я». Если мы не откажемся от себя, то как в нас войдет Христос? Если же мы откажемся от себя, и недобросовестный квартиросъемщик, ветхий наш человек, оставит наше жилище, то в сердце на освободившемся месте поселится новый человек, человек нового завета. Наш храм все наше существо наполнится любовью, потому что в нас будет обитать Христос, который есть любовь. Тогда сердце человека превращается в колокол, который все время благовестит так громко, что от этого звона дрожат стены, грудная клетка и ребра, которые, как стены в доме, обмазаны глиной, ставшей по повелению Божию плотью. И если ты окажешься в пустыне, где нет храма, то храмом будет твое тело, а колоколом — сердце. Когда человек отдаст свое сердце Богу, тогда и ум его охвачен любовью Божией, и сердце трепещет от радости, в голове легкость, тело как перышко, а когда любовь Божия больше, чем может вместить сердце, тогда звон сердца слышен окружающим, так как в этом состоянии участвует и тело. Такое маленькое сердце, а может так сильно любить. И если такова любовь человека к Богу, то какова тогда любовь Божия? Я имею в виду количество, потому что по качеству любовь Божия такая же, как наша, если наша духовна. Какое великое зло совершают люди, которые не хотят отдать свою любовь Христу, а расточают ее на земные, пустые и суетные вещи. Даже если бы мы жили 1000 лет и имели бы 1000 сердец, то и этого бы нам не хватило, чтобы воздать Христу за Его великую к нам любовь, которую Он нам явил и продолжает являть, прощая нас, терпя и очищая наши смрадные души своей божественной кровью. Огонь любви Божией. Геронта, почему у меня к Богу нет такой же любви, как к человеку? Ведь если я кого-то люблю, то хочу быть с ним все время вместе. Это приходит постепенно, в результате борьбы, а иначе люди бы загорелись и горели бы любовью Божией. Вокруг был бы холод, а они думали бы, что горят, и бежали бы в горы. Один солдат во время войны оставил свою часть и убежал в горы. В его сердце зажглась такая любовь, что он не мог ее сдержать, хотел уйти и молиться. Забыл обо всем, нашел одну пещеру, вошел в нее и стал молиться. Когда другие солдаты пошли на задание, они нашли его и кричали: «Дезертир!». Потом его вызвал на допрос командующий частью. «Как это называется?» — спрашивает. «Я горю, господин командующий, горю любовью ко Христу». «Знаете, что значит «горю»?» «А я что, по-твоему, не горю?» — спрашивает командующий. «Я горю, господин командующий, понимаете или нет?» — повторял он и словно говорил: «Если горишь, то беги». Бог помог ему, и он избежал трибунала. Тут в мирное время, если солдат убежит из части, ему грозит трибунал. А что говорить о войне? Геронда, когда человек находится в таком состоянии, то он чувствует тепло во всем теле. Да,

все вменяет в уметы ссор. Видишь, люди, когда много выпьют, пьянеют, и потом их ничего не волнует. Дед Фанасий, твоя хижина горит, кричали люди одному деду, у которого загорелась хижина. Ну ее, пусть горит, отвечал он, потому что напился и был пьян. Другое, небесное пьянство, хорошее, но человек все время должен быть там, возле бездонной бочки с небесным вином. Желаю вам найти заветный райский священный кран, пить и постоянно упьяняться райским вином. Аминь. Глава вторая. Любовь к ближнему. Любовь и смирение — две добродетели сестры. Геронда, как я спасусь, когда у меня столько страстей? Любовью и смирением. Как только разовьются любовь и смирение, гордость и злоба придут в истощение, и наступит агония страстей. Так постепенно все страсти погибнут, и все остальные добродетели придут сами собой. Поэтому все свои силы направь на приобретение любви и смирения. Истинная любовь неразрывно связана со смирением, как два брата-близнеца, которые друг друга очень сильно любят. Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение, и в смирении находишь любовь. Для меня основание духовной жизни — любовь и смирение. Где есть любовь, там обитает Христос. Любовь. И где есть смирение, оно словно силой удерживает в человеке благодать Божию. Тогда повсюду царствует Бог, и земля превращается в рай. А где любви и смирения нет, там обитает Тангалашка, враг, и люди вместе с ним уже здесь живут словно в аду. И день ото дня ухудшают свою участь в другой жизни. Самый легкий путь к спасению — это любовь и смирение. Если у нас их не будет, то мы будем судимы. Эти две добродетели преклоняют Бога на милость и возводят Его создание на небеса. По этим отличительным признакам, по смирению и любви, святые ангелы определяют чад Божиих, с любовью берут их и без страха проводят через воздушное мытарство и возводят к нежно любящему Отцу Богу. Дорогая истинная любовь. По моему мнению, любовь бывает трех видов. Плотская любовь, которая полна духовных микробов. Мирская любовь, кажущаяся, внешняя, лицемерная, неглубокая. И духовная любовь, истинная, чистая и дорогая. Эта любовь бессмертна. Она пребывает в век века. Как я смогу понять, Геронда, есть ли у меня истинная любовь? Чтобы это понять, нужно испытать себя. Любишь ли ты одинаково всех людей и считаешь ли всех лучшими себя? Геронда, моя любовь к Богу и ближнему охладилась. Посей тот небольшой остаток любви, что у тебя есть. Пусть она даст ростки, вырастет, принесет плод любви, который ты и соберешь. Потом ты посеешь уже больше любви и еще больше соберешь. Так постепенно заполнится твой амбар, так что тебе уже некуда будет ее складывать. Ведь чем больше любви сеешь, тем больше она растет. Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их сеет. Потом он собирает плод, наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод из пакета, то когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы они проросли, выросли и дали плод. Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Такой человек — лукавый раб, который скрыл талант. В зависимости от того, сколько любви ты отдашь, столько и получишь. Если не дашь любви, не получишь любви. Видишь, мать постоянно отдает свою любовь детям, но и постоянно берет от детей, и ее любовь постоянно растет. Но когда мы требуем любви от других только для себя, хотим только получать от других, и, делая какое-нибудь добро, думаем о воздаянии, тогда у нас недорогая, а дешевая любовь. Тогда мы становимся чужими Богу и не получаем любви ни от Бога, ни от других людей. Те, у кого мирская любовь, спорят друг с другом, кому ухватить для себя побольше любви. Но те, у кого духовная, дорогая любовь, спорят друг с другом, кто отдаст другому больше любви. Они любят, не думая о том, любят их другие или не любят, и даже не требуют, чтобы другие их любили. Хотят постоянно отдавать свое и себя, и не требуют от других, чтобы они отдавали им свое и себя. Таких людей любят все, но больше всего Бог, с которым они одного рода. Любовь без воздаяния. Не надо оказывать благодеяние с тем, чтобы получить благо. Надо взращивать благородную, дорогую любовь, такую, какой любит Бог, а не дешевую, мирскую любовь, которая исполнена всех человеческих немощей. Геронда, мне трудно отдавать свою любовь туда, где ее не оценят. У тебя нет настоящей любви, поэтому тебе и трудно. того, у кого настоящая любовь, не волнует, оценит его любовь или нет. Жертву, которую он совершает ради ближнего по чистой любви, он даже не помнит. Как мне научиться забывать добро, которое я делаю? Брось его в море, так и забудешь. Но и зло, которое тебе делают, тоже нужно забывать. Так ты, сама того не замечая, соберешь себе духовное богатство. Удалять свое «я» из нашей любви. Геронда. Каков эталон любви? Да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Этим Христос говорит, что мы должны всегда жертвовать собой ради других, как Он принес себя в жертву за нас. Может в жертве присутствовать корысть? Да, может. Помню, я тогда был еще мирянином. Один из жителей конницы после пасхальной службы говорил каждому встречному поперечному: «Пойду в монастырь на горе к Божией Матери, зажгу лампадки». Но потому, как он это говорил, было видно, что в человеке сидит гордость и корысть. Пошел он ночью в монастырь зажигать лампадки. 2 часа дороги туда, 2 часа обратно. А дорога — жуть, и церковь заброшенная. Все валяется, где уж найти фитильки и поплавки для лампад. Так что оказалось, что весь его труд был напрасным. А ведь, наверное, если бы кто-то ему сказал после службы: «Зажги лампадку, когда придешь домой», может быть, он бы и не зажег. Если бы он на самом деле захотел принести жертву Богу, то должен был бы пойти в монастырь зажигать лампадки просто, без шума. Значит, человек способен жертвовать собой и по гордости? Может. Как не может? Он может пожертвовать даже, как говорит апостол Павел, своей жизнью, а любви не иметь. Такая жертва имеет ценность? Не помни, что перед тем говорит апостол Павел. Любви же не имам ничто же есмь. Жертва, чтобы она была по Богу, должна быть свободна от человеческой корысти, гордости и так далее. Когда человек смиренно жертвует собой, тогда это означает, что у него есть любовь. Тогда он преклоняет к себе Бога. Когда я говорю о любви, говорю о настоящей, подлинной любви, в которой есть благородство. Ведь человек может быть уверенным в своем помысле и думать, что имеет любовь, потому что все раздает, и, однако, не иметь любви, потому что в его любви есть его «я», то есть его любовь направлена на достижение его личного интереса. Чтобы наша любовь была подлинной, мы должны ее очистить, удалить свое «я» из нашей любви. И когда все удаляют свое «я» из своей любви, тогда каждый в другом и все объединены одной любовью Христовой. А во Христе разрешаются все проблемы, потому что любовь Христова ликвидирует все проблемы. Материнская любовь ко всем. Геронда, как человек может принять весь мир в свое сердце? Как может обнять весь мир, когда у него короткие руки? Чтобы человеку поместить весь мир в свое сердце, он и должен расширить свое сердце. Как это сделать, Геронда? Любовью. Но и этого недостаточно. Нужна материнская любовь. Мать любит своих детей больше себя самой. Если человек приобретет такую любовь, то он станет любить не только тех, кто его любит, но и тех, кто ему вредит, потому что будет всегда для других находить смягчающие обстоятельства и обвинять во всем себя. Даже если его обворуют, он будет чувствовать угрызение совести, когда вора поймают и посадят в тюрьму. «Из-за меня человек попал в тюрьму», — будет говорить он. «Если бы я нашел способ дать ему деньги, в которых он нуждался, то он бы сейчас не был в темнице». Материнская любовь все покрывает и все угашает. Если ребенок что-то повредит, что-то сломает или сделает что-то плохое, мать его сразу прощает, потому что он ее чадо. Так, если ты любишь своего ближнего материнской любовью, то оправдываешь все его слабости и не видишь его прегрешений, а если и видишь, то сразу прощаешь. Тогда твое сердце переполняется любовью, потому что ты делаешься подражателем Христа, который всех нас терпит. Геронда, я ко всему подхожу как-то узко. Может, у меня нет сердца? Это у тебя нет сердца. Да знаешь, какое у тебя сердце. Но ты допускаешь, чтобы его душила твоя узколобость, а потом мучаешься. У кого широкое сердце, тот все может понести. А тот, у кого узкое сердце, малодушный, из-за одного замечания, одного неприятного события, впадает в уныние, не может его понести. Почему? Потому что настолько хватает его аккумуляторной батареи. Что мне делать, чтобы увеличить мощность моей батареи? Оправдывай несобранность и недостатки других. Ко всему относись духовно, с верой и доверием к Богу. Думай о том, что ты в руках Божиих, и если что-то происходит не так, как ты хочешь и желаешь, принимай это с благодарностью. И мое сердце расширится. Чтобы твое сердце стало шире, нужно что-то из него убрать, избавиться от себялюбия. Если плющ себялюбия и узости мысли, которая тебя душит, засохнет, то твое духовное древо станет развиваться свободно. Желаю, чтобы твое сердце в скором времени освободилось совершенно, разрослось и расширилось. Аминь. Я сейчас, знаете, что ощущаю? Ощущаю такую материнскую любовь, такую мягкость и нежность, каких у меня не было раньше. Во мне умещается весь мир. Я хочу объять всех людей, хочу им помочь, потому что любовь не может оставаться спрятанной в сердце. Как у матери, которая потеряла ребенка, молоко льется из груди, так и любовь ищет выхода. Сердце не стареет никогда. Геронда, Ава Памово говорит, если имеешь сердце, можешь спастись. Что он имеет в виду, говоря, если имеешь сердце? Многое можно иметь в виду. Во-первых, если имеешь сердце, может, значить, если любишь Бога. Во-вторых, если имеешь сердце, может, значить, если имеешь восприимчивость и не являешься бесчувственным. В-третьих, если имеешь сердце, может, значить, если ты добр. В-четвертых, если имеешь сердце, может означать, если у тебя есть терпимость. В-пятых, если имеешь сердце, может означать, если у тебя есть мужество. Когда мы говорим «сердце», то имеем в виду не кусок плоти, а расположение к жертвенности, благородную любовь. Великое дело — сила сердца. Сердце — словно аккумуляторная батарея, которая постоянно подзаряжается. Оно не устает и не стареет. Его сила не исчерпывается никогда. Но над сердцем надо работать. Ведь и у меня есть сердце, и у тебя есть сердце. Но какой в нем прок, если мы над ним не работаем? Если человек не работает над своим сердцем, он может быть великаном и при этом совсем не иметь дерзновения, а другой, маленький, тщедушный, делая все сердцем, никогда не устает. Вот и здесь есть одна слабая сестра, но так как она в каждое дело вкладывает сердце, не чувствует усталости. Смотрит не на то, как бы увильнуть от работы, а как бы помочь другому. Каждое дело она делает с любовью, потому что болеет за него, а не потому, что ждет, чтобы другие ее заметили и похвалили. У нее нет самолюбия, человекоугодия. Она живет так, чтобы ее не было видно, потому и получает божественную благодать и принимает помощь от Бога. Если человек по природе немощен или уже состарился, и его тело не может выносить большой нагрузки, если он научился работать над сердцем, тогда его сердце понуждает тело к работе. Он словно старый автомобиль со спущенными колесами, но с крепким мотором. Толкаешь такой автомобиль, он и бежит. а другой человек и молод, и силен. Но если он не работает над своим сердцем, то похож на новую машину со слабым мотором, которая не может двигаться вперед. Любое, даже самое легкое дело ему кажется невыполнимым. Иногда случается, что какой-нибудь старик забывает у меня в келье зонтик или сумку, и я прошу кого-нибудь из молодых: «Давай-ка, орел, сбегай, догони старичка». Стоит мне только это сказать, орел тяжело вздыхает: «Отче, а он сам не вернется». «Ну что ты, давай, сделай доброе дело», — прошу я снова. Он опять вздыхает: «Да он от одного слова «сбегай» уже устал. Куда уж там бежать?» Если человек не работает над сердцем, то он даже не как животное. Он становится как статуя, памятник. Сердце его ни к чему не пригодно. Совместная работа ума и сердца. Геронда, иногда я умом понимаю, что нужно возлюбить другого, но любви внутри не чувствую. Потихоньку из ума перейдет и в сердце, и почувствуешь любовь. Чтобы возлюбить другого человека, необходимо, чтобы работало сердце тоже. Одного ума недостаточно. Максимально, что может сделать ум, это привести тебя в состояние, когда ты сможешь сказать: «Я должна потерпеть этого человека», или «я должна держать себя в руках, чтобы не сказать или не сделать ему чего-то плохого» и так далее. Это значит, что ты другого не любишь, смотришь на него как на чужого, не видишь в нем брата, чтобы переживать о нем и чтобы сердце трепетало. Если между умом и сердцем существует дистанция, я могу логическим рассуждением сделать так, чтобы сердце последовало за умом. И какое расстояние между сердцем и умом? Почему должно быть расстояние? Потому что хотя умом я мыслю правильно, но сердце не может за ним последовать, потому что оно в плену страстей. Диагноз верный, но этого недостаточно. Нужно позаботиться о лечении. Всю духовную работу делает ум вместе с сердцем. Ум — передатчик, а сердце — приемник. Как человек настроит передатчик, на такой частоте работает и приемник. Если ум работает по-мирски, то посылает сердцу мирские сообщения. Если работает духовно, то сердце умиляется и духовно болезнует. Как ты можешь, например, объедаться, если знаешь, что в другом месте люди умирают от голода, или что бедуины едят верблюжий навоз? Геронда, я заметила, что люблю не сердцем, а умом. Как заставить сердце работать? Разве ты не знаешь? сейчас врачи, чтобы заставить сердце работать, разрезают грудную клетку и вставляют внутрь батарейку. И мы должны сделать так, чтобы ум резал сердце, завел его и заставил работать. Как это? Я думаю, что это происходит тремя способами. Либо человек чувствует благодарность за благодеяние Божие, так что изнемогает и прославляет Бога. Либо он ощущает тяжесть своих грехов и с болью просит у Бога прощения. Либо он ставит себя на место человека, находящегося в трудном положении, и сострадает ему самым естественным образом. Геронда, я веду себя непосредственно, так как чувствую. Это хорошо? Смотри, когда в сердце есть чистая и всецелая любовь к Богу, тогда каждое самопроизвольное движение сердца чисто. Но когда в сердце нет чистой любви, тогда нужно непосредственность ограничивать, потому что тогда это самопроизвольное движение сердца исполнено мирских токсинов. Что мне сделать, чтобы ограничить свою непосредственность? Ты разве не водила машину? В машине есть тормоза? Ну, скажи мне теперь, человек без тормозов, что нужно сделать? Нужно поставить в сердце тормоза. Да, ум должен тормозить сердце, потому что если сердце идет впереди ума, то работает вхолостую. Тебе Бог дал много ума и большое сердце, но ты не пользуешься умом с тем, чтобы тормозить сердце, и потому оно у тебя работает вхолостую. Прежде чем что-то сделать, подумай и так работай над сердцем, которое тебе дал Бог просто и с любочестием. От лишения. Геронда, апостол Павел говорит, «Доброхотно обладателя любит Бог. Я принуждаю себя, когда нужно что-то дать или сделать какое-нибудь доброе дело. Мы дети Божьи. И наш долг — делать добро, потому что Бог весь есть любовь. Помнишь вдову, которая приняла у себя пророка Илию? Она была язычницей, но какую имела любовь? Когда пророк пришел и попросил у нее хлеба, она сказала: «У нас есть немного масла и муки. Это мы съедим с моими детьми и умрем». Не сказала ему: «У нас ничего нет». И когда пророк, чтобы испытать ее произволение, сказал ей сделать хлеб сначала для него, а потом для себя и детей, то бедняга сразу согласилась. Если бы в ней не было любви, у нее стали бы рождаться разные помыслы. Мало ему думала бы она, что я ему сказала, что у нас мало масла и муки. Он еще хочет, чтобы я сначала испекла хлеб для него. Проявилось ее расположение, чтобы нам был добрый пример. Мы читаем Священное Писание, столько всего в нем находим, а на деле как применяем его? Помню, как на Синае дети бедуинов, которые не знали, что такое Евангелие, когда я им давал что-нибудь, делили это между собой, даже если я им давал совсем чуть-чуть. Всем доставалось понемногу, а если последнему не хватало, то каждый уделял ему от своей части. Все это пусть будет для вас примером. Рассматривайте себя, чтобы понять, где находитесь. Если человек так подвязается, то извлекает для себя пользу не только из примера святых и подвижников, но и из жизни всех людей. Думает, а во мне есть это хорошее качество? Как я приду на суд? Ценно то, что мы уделяем другому от своей скудости. Идет ли речь о духовной помощи или о материальной? Допустим, у меня есть 3 подушки. Если я отдам другому ту подушку, которой не пользуюсь,